Часть пятая. Прекрасный способ победить беспокойство. Глава 19. Как мои мать и отец преодолели беспокойство. Как я уже говорил, я родился и вырос на ферме в штате Миссури. Моим родителям, как и большинству фермеров того времени, приходилось нелегко. Мать работала учительницей в школе, а отец нанимался подручным к другим фермерам за $12 в месяц. Мама сама шила для меня одежду и делала мыло, которым мы стирали все наши вещи. У нас очень редко появлялись деньги. Это случалось только раз в году, когда мы продавали своих свиней. Масло и яйца мы сдавали в бакалейную лавку в обмен на муку, сахар, кофе. В детстве у меня совсем не было денег, которые я мог бы потратить на себя. В моей памяти навсегда остался праздничный день 4 июля, когда отец дал мне 10 центов и разрешил купить то, что я захочу. Мне казалось, я внезапно овладел волшебными богатствами. Я учился в деревенской школе, где был всего один класс, и находилась она в целой миле от дома. Снега выпадало много, а мороз бывал около 28 градусов. До 14 лет у меня не было ни галош, ни ботинок. Зимы были длинными и холодными. Мои ноги всегда становились мокрыми и замерзали. Я и не мечтал о том, чтобы ходить зимой в сухой и теплой обуви. Мои родители трудились как рабы по 16 часов в день. Однако нас постоянно преследовали долги. Фортуна никогда не улыбалась нам. Когда я вспоминаю детство, в памяти возникают грозные волны разлившейся реки, сносившие все на своем пути. Потоки воды заливали поля, где росли хлеба и кормовые травы, и уничтожали наш урожай. Так случалось в течение 6 лет. Наши свиньи каждый год погибали от холеры, и мы сжигали их. Я закрываю глаза, и мне кажется, что я чувствую едкий запах горящей свинины. А однажды река не разлилась. Мы собрали рекордный урожай, купили скот и кормили его своим собственным зерном. Но если бы наводнение уничтожило наши посевы, результат был бы прежним. Случилось так, что цены на свиней упали на чикагском рынке. Мы получили за них всего на $30 больше, чем потратили на покупку. Но ведь целый год мы кормили животных, и они набрали большой вес, и все это за $30. Что бы мы ни предпринимали, мы теряли деньги. Я все еще помню жеребцов, купленных моим отцом. Мы кормили их в течение 3 лет, нанимали людей, которые их объезжали, но опять все кончилось печально. Мы повезли жеребцов на пароходе в Мемфис, штат Теннесси, и продали их за мизерную сумму. Мы гораздо больше заплатили за них 3 года назад. 10 лет тяжелого изнурительного труда не только оставили нас без средств к существованию, но у нас были огромные долги. Нам пришлось заложить ферму. Как бы ни старались, мы не могли даже выплачивать проценты по закладной. В банке, где хранилась наша закладная, бронили и оскорбляли моего отца. Грозили, что отнимут у него ферму. Отцу тогда исполнилось 47 лет. После 30 с лишним лет тяжелого труда он получил только долги и унижение. Все это было выше его сил. Он нервничал и тревожился, его здоровье стало сдавать. Он утратил аппетит. Несмотря на тяжелую физическую работу, которую он выполнял в поле, ему приходилось пить лекарства, чтобы вызвать аппетит. Он терял вес. Врач сказал моей матери, что он умрет в ближайшие полгода. Отец был так расстроен, что ему не хотелось больше жить. Мать рассказывала, что она очень боялась, когда он шел в сарай покормить лошадей или подоить коров и долго не возвращался. Вдруг, подойдя к сараю, она обнаружит на веревке его безжизненное тело. Однажды отец возвращался домой из Мэривилли, где банкир угрожал ему закрыть закладную. Проезжая по мосту через реку, он вдруг остановил лошадей, слез с тележки и некоторое время стоял, задумчиво глядя на воду. Он размышлял, не стоит ли броситься вниз и закончить все раз и навсегда. Много лет спустя отец рассказал мне, что его спасла от самоубийства глубокая, всеобъемлющая и радостная вера моей матери. Если человек любит Бога и выполняет его заповеди, у него все должно быть хорошо. Мама была права. В конце концов, у нас все наладилось. Отец прожил еще 42 счастливых года и умер в 1941 году в возрасте 89 лет. В те тяжелые годы борьбы и душевной боли мама никогда не унывала. Она делилась с Богом всеми своими печалями. Бывало, каждый вечер перед сном мама читала главу из Библии. Часто мои родители повторяли чудесные слова Иисуса: «В доме Отца моего обителей много. Я иду приготовить место вам, чтобы и вы были, где я». Потом мы опускались на колени в нашем одиноком доме и молились в светлой надежде обрести любовь и защиту Бога. Уильям Джеймс, профессор философии Гарвардского университета, сказал: «От тревоги может спасти только вера в Бога». Чтобы понять это, не обязательно заканчивать Гарвард. Моя мать поняла это, живя на ферме. Никакие наводнения, долги и несчастья не могли сломить ее радостную, лучезарную, непобедимую силу духа. Кажется, я и сейчас слышу ее звонкий голос, ее пение во время работы. «Покой, покой, чудесный покой исходит от Отца Небесного, глядящего на меня сверху, озаряя мою душу сиянием беспредельного царства любви». Мама хотела, чтобы я посвятил свою жизнь религиозной деятельности. Я всерьез думал о карьере заграничного миссионера. Затем я начал учиться в колледже, шли годы, и постепенно со мной произошла перемена. Я изучал биологию, технику, философию и различные религиозные учения, читал книги об истории создания Библии. Я начал подвергать сомнениям многие утверждения, приведенные в ней. Стал критически относиться к ограниченным доктринам, которым нас учили деревенские проповедники того времени. Я оказался в тупике, был обескуражен. Подобно Уолту Уитмену, я почувствовал удивительное, неожиданное смятение, охватившее мою душу. Не знал, чему верить, не видел смысла в жизни. Я прекратил молиться Богу, стал агностиком, пришел к выводу, что жизнь бессмысленна и бесцельна. Мною овладела мысль, что жизнь людей имеет не больше божественного смысла, чем жизнь динозавров, обитавших на Земле 200 миллионов лет назад. Мне казалось, что когда-нибудь человечество исчезнет, как и динозавры. Я знал, что, согласно данным науки, Солнце медленно остывает, и когда его температура понизится хотя бы на 10%, никакая форма жизни не сможет существовать на Земле. Я презрительно смеялся над идеей о всемогущем Боге, который создал человека по своему образу и подобию. Я был уверен в том, что миллионы миллионов солнц вращаются в темном, холодном, безжизненном пространстве, созданном слепой силой. Может быть, они вообще никем не были сотворены. Вполне возможно, что они существовали вечно, как время и пространство. Разве я претендую на то, что могу ответить сейчас на все эти вопросы? Ничего подобного. Ни один человек на Земле еще не способен объяснить тайну Вселенной, тайну жизни. Мы все окружены загадками. Функционирование нашего организма — одна из самых глубоких тайн. Тоже можно сказать и об электричестве в вашем доме. Посмотрите на цветок, пробивающийся к жизни, разрушая стену, на зеленую траву за вашим окном. Чарльз Кеттеринг, ведущий ученый научно-исследовательского института компании General Motors, согласился платить 30 тысяч долларов в год из собственного кармана биологическому колледжу имени Антиоха, чтобы попытаться выяснить, почему трава зеленая. Он заявил, что если бы мы разгадали, как трава способна преобразовывать солнечный свет, воду и двуокись углерода в пищевой сахар, мы смогли бы преобразовать нашу цивилизацию. Даже действие мотора в вашем автомобиле – величайшая тайна. Ученые компании General Motors потратили много лет и миллионы долларов на то, чтобы выяснить, почему маленькая искра в цилиндре вызывает взрыв, заставляющий ваш автомобиль двигаться. Но они так и не нашли ответа на этот вопрос. Тот факт, что мы не можем разгадать тайны нашего организма, электричества или газового двигателя, не мешает нам пользоваться ими и получать от них удовольствие. В самом деле, может быть, нашему пониманию и недоступны тайны молитвы и религии, но это не мешает нам создавать для себя более богатую и счастливую жизнь благодаря обращению к религии. В конце концов, я понимаю мудрость слов Сантаяны. Человек создан не для того, чтобы понимать жизнь, а для того, чтобы ее прожить. И я повернул назад. Вернее сказать, я вернулся к религии. Но и это не точно. Я духовно вырос и пришел к новому пониманию религии. Меня нисколько не интересует различия в вероучениях, которые разъединяют церкви, но я глубоко заинтересован тем, что религия вносит в мою жизнь. Точно так же, как меня интересует, что дают мне электричество, здоровая пища и вода. Они помогают мне жить более богатой, полной и счастливой жизнью. Но религия дает гораздо больше. Она вносит в мою жизнь новые духовные ценности. Она дает мне, как сказал Уильям Джеймс, новое вдохновение в жизни. Моя жизнь становится шире, глубже, богаче, и я получаю от нее больше удовлетворения. Религия дает мне веру, надежду и мужество. Она уносит прочь напряжение, тревоги, страхи, беспокойство. Она вносит в мое существование цель и определенную ориентацию. Она делает меня счастливее, она исцеляет меня от недугов, она помогает мне создать для себя оазис покоя в бушующем вихре жизни. Фрэнсис Бэкон был прав, когда сказал 350 лет назад: «Поверхностные размышления располагают ум человека к атеизму, но глубокая философия приводит человеческие умы к религии». Я помню время, когда люди спорили о противоречии между наукой и религией, но оно уже прошло. Психиатрия, новейшая из наук, учит нас тому, чему учил Иисус Христос. Почему? Потому что психиатры понимают, что молитва и твердая вера в Бога уничтожают беспокойство, тревоги, напряжение и страхи, вызывающие больше половины всех наших заболеваний. Они знают то, о чем говорил один из ведущих психиатров, доктор Брилл: у людей, которые по-настоящему религиозны, никогда не бывает неврозов. Без веры в Бога жизнь кажется бессмысленной, она превращается в трагический фарс. Я беседовал с Генри Фордом за несколько лет до его смерти. Я предполагал, что увижу человека, на котором сказалось напряжение многих лет, посвященных созданию одного из самых гигантских предприятий в мире и управлению им. Однако я с удивлением увидел спокойного, довольного и безмятежного человека в возрасте 78 лет. Когда я спросил его, беспокоился ли он когда-нибудь в своей жизни, Форд ответил: «Нет. Я верю, что Бог управляет всеми нашими делами, а Он не нуждается в моем совете. Действуя под руководством Бога, Я всегда верю, что в конце концов все сложится наилучшим образом. Так о чем же беспокоиться? В наше время даже психиатры становятся современными евангелистами. Они призывают нас обратиться к религии не чтобы избежать муки ада на том свете. Они призывают нас верить в Бога, чтобы предотвратить наши адские муки на этом свете, чтобы избавить нас от язвы желудка, грудной жабы, нервных потрясений и сумасшествия. Рекомендации по этому вопросу наших психологов и психиатров приводятся в книге доктора Генри Линка «Возвращение к религии». В самом деле, христианская религия вдохновляет человека и исцеляет его от болезней. Иисус говорил: «Я пришел в этот мир, чтобы дать вам жизнь, полную радости». Иисус осуждал и разрушал скучные церемонии и мертвые ритуалы, которые считались религией в то время. Он был бунтовщиком. Он проповедовал новый вид религии. Его религия угрожала уничтожить старый мир. Вот почему он был распят. Он считал, что религия должна существовать для человека, а не человек для религии. Иисус говорил, что суббота дана для блага человека, а не для того, чтобы притеснять его. Он считал страх более опасным, чем грех. Согласно его точке зрения, ложный страх есть грех. Это грех, разрушающий наше здоровье, грех, разрушающий более богатую, счастливую и мужественную жизнь, к которой призывал Иисус. Эмерсон называл себя профессором науки радости. Иисус тоже был учителем науки радости. Он призывал своих учеников веселиться и радоваться от всего сердца. Христос провозгласил два основных принципа религии – любовь к Богу от всего сердца и любовь к ближнему, как к самому себе. Любой человек, который ведет себя таким образом, религиозен, даже если он сам об этом не знает. Я вам приведу в пример своего тестя Генри Прайса из Тулсы, штат Оклахома. Он старается следовать этому прекрасному правилу в жизни и не способен совершить подлые, эгоистичные и нечестные поступки. Однако он не посещает церковь и считает себя агностиком. Но это не имеет никакого значения. Что делает человека христианином? Я попрошу Джона Дейли ответить на этот вопрос. По всей вероятности, его можно считать самым выдающимся профессором, преподававшим теологию в Эдинбургском университете. Он сказал: «Христианин не тот, чей разум воспринял определенные интеллектуальные идеи и чье поведение соответствует определенным нормам. Христианином можно назвать лишь того человека, в душе которого царит некий высший дух, и он становится причастен к высшей божественной жизни». Если так определяется религиозность, в таком случае Генри Прайса можно назвать благородным христианином. Уильям Джеймс, основатель современной психологии, писал своему другу, профессору Томасу Дэвидсону, что по мере того, как проходят годы, он чувствует себя все более и более неспособным жить без Бога. В одной из предыдущих глав этой книги я упомянул, что когда жюри пыталось отобрать лучший рассказ о преодолении беспокойства среди работ, присланных моими учениками, ему было трудно отдать предпочтение одному из двух самых лучших рассказов, и денежную премию пришлось разделить между двумя авторами. Сейчас я представлю вам второй рассказ, удостоенный первой премии конкурса. В нем поведана тяжелая судьба женщины, осознавшей невозможность жизни без Бога. Я называю эту женщину Мэри Кушман, хотя это не настоящее ее имя. У нее есть дети и внуки, которые смутились бы, прочитав ее рассказ в печати. Поэтому я согласился скрыть ее подлинное имя. Однако сама эта женщина не вымышленное лицо, она реальна, очень реальна. Несколько месяцев назад, сидя в кресле у моего письменного стола, она поведала мне историю своей жизни. В период кризиса, — рассказала она. «Мой муж зарабатывал в среднем $18 в неделю. Много раз мы не получали даже этого, так как ему ничего не платили, когда он болел, а это случалось часто. С ним произошло несколько небольших несчастных случаев. Кроме того, он болел свинкой, скарлатиной и гриппом, который часто повторялся. Мы потеряли свой маленький домик, построенный собственными руками, задолжали $50 в бакалейной лавке. Нам надо было кормить 5 детей. Я брала на дом работу, стирала и гладила для соседей. Мы покупали в магазине «Армии спасения» третьесортную одежду, которую я была вынуждена переделывать для своих детей. От беспокойства я заболела. Однажды бакалейщик, которому мы были должны $50, обвинил моего 11-летнего сына в краже пары карандашей. Мальчик плакал, рассказывая мне об этом. Я знала, что он честный и ранимый. Его опозорили и унизили перед другими людьми. Эта последняя капля переполнила чашу моего терпения. Я вспомнила обо всех несчастьях, выпавших на нашу долю. У меня не было никакой надежды на будущее. Вероятно, в тот момент я потеряла рассудок. Выключив стиральную машину, я позвала 5-летнюю дочку в спальню, закрыла окна и заткнула бумагой и тряпками все щели в них. Малышка спросила: «Мама, что ты делаешь?» Я ответила: «В доме сквозняк». Включила газовый обогреватель, стоявший в спальне, но не зажгла его. Когда мы с дочкой легли в постель, она сказала: «Мамочка, как смешно, ведь мы с тобой только недавно встали». Я ответила: «Не беспокойся, деточка, мы немножко поспим». Закрыла глаза и прислушалась к шипению газа, выходившего из обогревателя. Никогда в жизни не забуду я этот запах. Вдруг мне показалось, что зазвучала музыка. Я прислушалась. Да, я не выключила радио на кухне, но сейчас это уже не имело значения. Музыка не умолкала, и вскоре я услышала слова старинного гимна. «Иисус — наш бесценный друг. Он прощает наши грехи и помогает в беде. Нам даровано счастье всем делиться с Богом в молитве. О, как часто мы теряем покой и терпим ненужную боль, потому что не обращаемся к Богу с молитвой». Слушая этот гимн, я поняла, что совершаю трагическую ошибку. Я пыталась одна выдержать все невзгоды, не делилась всем с Богом в молитве. Я вскочила, выключила газ, открыла дверь и окна. Весь остаток дня я плакала и молилась. Однако молилась я не о помощи. Я всей душой благодарила Бога за те блага, которыми Он наделил меня. Он подарил мне 5 очаровательных детей. Все они здоровы и красивы, сильны физически и умны. Я обещала Богу, что никогда больше не буду такой неблагодарной. И я сдержала свое обещание. Даже когда мы лишились своего дома и снимали комнату в деревенской школе за $5 в месяц, я благодарила Его за то, что у нас была хотя бы крыша над головой, и было тепло и сухо. Я искренне благодарила Бога за то, что нам не хуже, чем раньше. И я верю, что Он услышал меня. Со временем у нас все наладилось. Конечно, это произошло не за одну ночь, но по мере того, как спадала депрессия в стране, нам удалось заработать немного больше денег. Я получила работу контролера в большом деревенском клубе и попутно занималась продажей чулок. Чтобы заплатить за учебу в колледже, один из моих сыновей поступил работать на ферму, где ему приходилось доить 13 коров днем и ночью. Сейчас мои сыновья уже взрослые, женаты. У меня 3 прелестных внука. Вспоминая тот ужасный день, когда я включила газ, я снова и снова благодарю Бога, что вовремя проснулась. Сколько радости я бы так и не познала в жизни, если бы совершила этот поступок. Как много чудесных лет были бы навсегда потеряны для меня. Когда я слышу, что кто-то готов покончить жизнью, мне хочется крикнуть: «Не смейте! Остановитесь!» Самые мрачные минуты, которые мы переживаем в жизни, достаточно коротки, а затем наступает будущее. В среднем каждые 35 минут в Соединенных Штатах совершается самоубийство. В среднем каждые 120 секунд кто-нибудь сходит с ума. Большинство самоубийств и, по всей вероятности, многие трагедии, приводящие к сумасшествию, можно было бы предотвратить, если бы люди обрели утешение и покой, которые можно найти в религии и в молитве. Один из самых выдающихся психиатров нашего времени, доктор Карл Юнг, писал в своей книге «Современный человек в поисках душевного спокойствия»: «В течение последних 30 лет со мной консультировались люди, приехавшие из всех цивилизованных стран мира. Я лечил много сотен пациентов. Среди всех моих больных, вступивших во вторую половину жизни, я имею в виду тех, кому больше 35 лет, не было ни одного человека, чьи проблемы в конечном итоге не решались бы на основе усвоения религиозного мировоззрения. Я могу с уверенностью сказать, что каждый из них заболел в результате потери жизненного стимула, который обретали последователи той или иной религии во все века, и ни один из моих больных не смог бы окончательно вылечиться, если бы не выработал у себя религиозное отношение к жизни». Это утверждение настолько важно, что я хотел бы выделить его особо. Уильям Джеймс сказал приблизительно то же самое. «Вера является одной из главных движущих сил жизни, и полное отсутствие ее приводит к катастрофе». Покойный Махатма Ганди, один из самых великих религиозных деятелей Индии со времен Будды, пал бы духом, если бы его не вдохновляла сила молитвы. Откуда мне это известно? Об этом говорил он сам. «Без молитвы, — писал он, — я давно уже стал бы сумасшедшим». Тысячи людей испытали в жизни примерно то же самое. Я уже рассказал вам, что мой отец утопился бы, если бы его не спасли молитвы и вера моей матери. Возможно, тысячи истерзанных душ, вопли которых слышны в сумасшедших домах, были бы спасены, если бы они обратились за помощью к высшей силе, вместо того, чтобы выдерживать жизненные битвы в одиночестве. Когда мы встревожены и достигаем предела наших сил, многие из нас в отчаянии взывают к Богу. В глубоком горе атеизм не поможет. Но зачем же ждать состояния отчаяния? Почему не поддерживать свои духовные силы каждый день? Зачем ждать хотя бы до воскресенья? В течение многих лет у меня выработалась привычка заходить в церковь в будние дни. Когда я устаю от бешеного темпа современной жизни, мешающего размышлять о духовных ценностях, я говорю себе: «Остановись хотя бы на минуту, Дейл. Подожди немножко. К чему эта лихорадочная гонка, маленький человек? Тебе надо остановиться и хоть немного заглянуть в свою душу». В такие минуты я захожу в первую попавшуюся на пути церковь. Хотя я протестант, нередко в будние дни я заглядываю в собор Святого Патрика на 5-й улице и напоминаю себе о том, что примерно через 30 лет я уже буду мертвым, а великие духовные истины, проповедуемые в церкви, останутся вечными. Я закрываю глаза и молюсь. Я убеждаюсь в том, что это успокаивает мои нервы, приносит отдых моему телу и свет моей душе и помогает мне произвести переоценку ценностей. Могу посоветовать вам делать то же самое. За последние 6 лет работы над этой книгой я собрал сотни конкретных примеров того, как мужчины и женщины преодолели страх и беспокойство благодаря молитве. В моем секретере хранятся толстые папки с материалами, знакомящими с историей жизни многих людей. Я вам прежде всего приведу пример обескураженного и разочарованного в жизни продавца книг Джона Энтони. Мистер Энтони в настоящее время является адвокатом в Хьюстоне, в Техасе, его контора находится в Humble Building. Вот что он рассказал мне о себе. 22 года назад я закрыл свою частную юридическую контору и стал представителем крупной американской фирмы по торговле юридической литературой. Моя деятельность заключалась в том, что я продавал юристам комплекты книг по юриспруденции. В комплекты входили книги, без которых почти невозможно обойтись. Я тщательно подготовился к этой работе, знал, как говорить с покупателями и дать убедительные ответы на любые возможные возражения. Прежде чем обратиться к тому или иному предполагаемому клиенту, я стремился узнать, какова его должность, ознакомиться с характером его деятельности, с его политическими взглядами и любимыми занятиями. Я искусно использовал эту информацию во время беседы с ним. Однако чего-то явно недоставало. Мне никак не удавалось получить заказы на книги. Я был очень огорчен. Проходили дни и недели, я удвоил свои усилия и снова удвоил их, но мне никак не удавалось продать достаточно книг, чтобы оправдать все свои расходы на них. Мною овладело чувство страха, даже ужаса. Я стал бояться приходить к своим клиентам. Прежде чем подойти к конторе своего очередного клиента, я чувствовал внезапный ужас и никак не мог собраться с силами. В волнении я ходил взад и вперед по вестибюлю или выходил из здания и бродил вокруг квартала. Наконец, потеряв много ценного времени и усилием воли набравшись смелости, я подходил к двери конторы и дрожащей рукой робко открывал дверь, втайне надеясь, что моего клиента не будет на месте. Управляющий фирмы угрожал не продвигать меня по службе, если я не получу больше заказов. Дома жена умоляла меня дать ей деньги, чтобы оплатить счет в бакалейной лавке. Я должен был содержать ее и троих детей. Меня охватила паника. Каждый день я становился все более несчастным. Я не знал, что предпринять. Как я уже сказал, моя частная юридическая контора была закрыта, и я потерял своих клиентов. Я был совершенно разорен, не мог даже оплатить счет в гостинице. У меня также не было денег, чтобы купить билет и уехать домой. В конце следующего злополучного дня я печально побрел в свой номер гостиницы, как мне казалось, в последний раз. Я был совершенно разбит, измученный и истерзанный. Я не знал, куда обратиться. Мне было безразлично, жив я или умер. Мне хотелось бы никогда не родиться. На обед у меня не было ничего, кроме стакана горячего молока. Даже за это мне трудно было расплатиться. Я понял, почему люди, доведенные до отчаяния, открывают окна в отелях и бросаются вниз, и мог бы сделать то же самое, если бы имел мужество. Я невольно задумался о смысле жизни. Но я не знал, в чем он, и никак не мог найти ответ на этот вопрос. Так как мне не к кому было обратиться, я обратился к Богу. Я начал молиться. Я молил Всевышнего дать моей душе свет, понимание и руководство к жизни. Я взывал к Нему, чтобы Он отвел зловещую темную мглу отчаяния, нависшую над моей судьбой. Я просил Бога помочь мне получить заказы на книги и дать мне деньги, чтобы прокормить жену и детей. Помолившись, я открыл глаза и увидел Библию Гедеона, лежавшую на тумбочке в том одиноком номере гостиницы. Я открыл ее и прочитал прекрасные бессмертные слова Иисуса, вероятно, вдохновлявшие бесчисленные поколения одиноких, измученных и отчаявшихся людей во все века. Это был великий совет Иисуса его ученикам, как перестать беспокоиться. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа, не больше ли пищи, а тело одежды?» Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Я молился и читал эти слова, и вдруг случилось чудо. Мое нервное напряжение рассеялось. Исчезли тревоги, страхи и беспокойства. Я обрел мужество, надежду и непобедимую веру. Я почувствовал себя счастливым, хотя денег не хватило даже на то, чтобы оплатить счет в гостинице. В эту ночь я спал спокойным, безмятежным сном. Я избавился от тревоги, преследовавшей меня много лет. На следующее утро я едва дождался, пока открылись конторы моих предполагаемых клиентов. Я приблизился к двери конторы своего первого клиента смело и весело. Был холодный, дождливый день. Я повернул ручку двери твердым и уверенным движением. Войдя в контору, я направился прямо к своему клиенту, сидевшему за столом. Я шел к нему энергичной походкой, с высоко поднятой головой. Мой вид выражал чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Лицо осветила радостная улыбка, когда я обратился к нему: «Доброе утро, мистер Смит. С вами говорит Джон Энтони из всеамериканской фирмы по продаже юридической литературы». «О, да, да», — ответил он, встав со стула и протянув мне руку для приветствия. «Я рад видеть вас», — сказал он и пригласил меня сесть. В тот день я получил больше заказов на продажу книг, чем за все предыдущие недели. В тот вечер я гордо вернулся в гостиницу с видом победителя. Я чувствовал себя другим человеком и действительно стал другим человеком, потому что усвоил новое отношение к жизни. Я обрел уверенность в своей победе над обстоятельствами. Мне надоело довольствоваться стаканом горячего молока на обед. С какой стати? В этот вечер я позволил себе бифштекс с гарниром. С того времени моя торговля стала процветать. Можно считать, что я заново родился в ту ужасную ночь в маленьком отеле в Амарилло в Техасе. На следующий день внешние обстоятельства жизни не изменились. Еще некоторое время они оставались такими же, как и в дни моего самого глубокого отчаяния, но в моей душе произошел переворот. Неожиданно я осознал свою связь с Богом. Маленького, одинокого человека очень легко сломить, но когда душа его черпает силу у Бога, он становится непобедимым. Я знаю это по собственному жизненному опыту. Простить и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. А сейчас я расскажу о судьбе миссис Берт, проживающей в Хайленде, штат Иллинойс, на 8-й улице в доме номер 1421. Оказавшись перед лицом трагедии, она поняла, что можно найти утешение и покой, если становиться на колени и шептать: «Господи, да свершится воля Твоя». «Однажды вечером у нас в доме зазвонил телефон», — писала она в письме, которое сейчас лежит передо мной. «Он звонил 14 раз, прежде чем я нашла в себе мужество поднять трубку. Я знала, что это звонок из больницы, и ужас охватил меня. Я боялась, что наш малыш умирает. У него был менингит. Ему сделали уколы пенициллина, и это вызвало у него скачущую температуру. Врач беспокоился, что болезнь затронула мозг. Это могло вызвать развитие опухоли мозга и смерть. Вот почему я так боялась телефонного звонка. И действительно, звонили из больницы. Врач просил нас немедленно приехать». Можете представить себе мучения, которые испытывали я и мой муж, сидя перед кабинетом врача. У всех на руках были дети, только наши руки оставались пустыми. Мы не надеялись когда-нибудь держать нашего мальчика снова. Когда, наконец, нас позвали в кабинет врача, Выражение его лица наполнило наши сердца ужасом. Его слова вызвали еще больший ужас. Как сказал врач, был только один шанс из четырех, что наш ребенок останется жив. Он спросил, не знаем ли мы другого врача, который мог бы посмотреть ребенка. По пути домой мой муж зарыдал. Он судорожно сжимал кулак, ударяя им по рулевому колесу. «Бец», — повторял он, — «я не могу потерять малыша». Вы когда-нибудь видели плачущего мужчину? Это зрелище очень тягостное. Мы остановили автомобиль и, обсудив нашу проблему, решили зайти в ближайшую церковь и помолиться Богу. Мы стремились поведать Богу, что если Его воля взять нашего ребенка, мы готовы покориться. Я устало опустилась на церковную скамью, слезы градом катились по моему лицу. Я прошептала: «Господи, да свершится воля Твоя». В тот момент, когда я произнесла эти слова, я почувствовала себя лучше. Благотворный покой, который я искала так долго, сошел на мою душу. По пути домой я все повторяла: «Господи, да свершится воля Твоя». Впервые за всю неделю в эту ночь я крепко спала. Через несколько дней врач позвонил нам и сказал, что состояние Бобби улучшилось и кризис миновал. Сейчас я благодарю Бога за то, что Он дал силу и здоровье нашему 4-летнему малышу. Я знаю мужчин, которые считают, что религия нужна лишь женщинам, детям и проповедникам. Они гордятся тем, что они настоящие мужчины, способные бороться в одиночку. С каким бы удивлением они узнали, что многие из самых знаменитых настоящих мужчин в мире молятся каждый день. Например, настоящий мужчина Джек Демпси сказал мне, что он никогда не идет спать, не помолившись Богу. Ни одна его трапеза не обходится без молитвы, в которой он выражает свою благодарность Богу за дарованную ему пищу. Когда он тренировался и готовился к состязаниям по боксу, он молился каждый день. Во время турниров он повторял молитвы перед каждым раундом, перед тем, как звенел звонок. «Молитва, — сказал он, — вселяла в меня мужество и уверенность в себе». Настоящий мужчина Конни Мэк сказал мне, что он никогда не ложится спать, не произнеся слов молитвы. Настоящий мужчина Эдди Рикенбеккер сказал, что он верит, что его жизнь была спасена благодаря молитве. Он молится каждый день. Настоящий мужчина Эдвард Стеттинюс, бывший крупный чиновник General Motors и United States Steel и секретарь штата, рассказал мне, что он молится каждый вечер и каждое утро, чтобы им всегда руководили мудрость и направляющая рука Бога. Настоящий мужчина Пьерпонт Морган, самый великий финансист века, часто приходил один в церковь Святой Троицы, находящейся в начале Уолл-стрит, в субботний полдень, и молился, стоя на коленях. Когда настоящий мужчина Эйзенхауэр вылетал в Англию, чтобы возглавить верховное командование британскими и американскими вооруженными силами, он взял с собой в самолет одну книгу — Библию. Настоящий мужчина генерал Марк Кларк рассказал мне, что во время войны он каждый день читал Библию и становился на колени, молясь Богу. Так вели себя Чан Кайши и генерал Монтгомери, которого прозвали Монти из Эль-Аламейна. Так же поступал и лорд Нельсон, чей памятник установлен на Трафальгарской площади. Генерал Вашингтон, Роберт Ли, Стоунволл, Джексон и десятки других великих военных деятелей поступали точно так же. Эти настоящие мужчины убедились в правильности утверждения Уильяма Джеймса: «Мы и Бог связаны друг с другом. Подчиняя себя Его влиянию, мы исполняем свое главное предназначение на земле». Это открытие делают многие настоящие мужчины. В нынешнее время 72 миллиона американцев посещают церковь. Это рекордная цифра. Как уже сказано, даже ученые обращаются к религии. Перед нами пример доктора Алексиса Кареля, написавшего книгу «Человек и неизвестность». Он удостоен самой высокой награды, когда-либо присуждавшейся ученому Нобелевской премии. Доктор Карель писал в статье, опубликованной в журнале Reader's Digest, «Молитва – самая сильная форма энергии, излучаемая человеком. Она является такой же реальной силой, как земное притяжение. Как врач, я наблюдал пациентов, которым не помогало никакое терапевтическое лечение. Им удалось вылечиться от болезни и меланхолии только благодаря успокаивающему действию молитвы. Молитва, как радий в природе, является источником света и энергии. В молитве люди стремятся увеличить свою ограниченную временем жизненную энергию, обращаясь к бесконечному источнику всей энергии во Вселенной. Когда мы молимся, мы связываем себя с неисчерпаемой движущей силой, которая приводит в движение всю Вселенную. Мы молимся, чтобы хотя бы часть этой силы перешла к нам. Даже когда мы о чем-то просим Бога, наши человеческие недостатки компенсируются, и мы становимся сильнее и здоровее. Обращаясь к Богу в страстной молитве, мы совершенствуем свои душу и тело. Невозможно, чтобы хотя бы один момент молитвы не принес положительные результаты любому мужчине или женщине. Адмирал Бёрд хорошо знал, что значит связать себя с неисчерпаемой движущей силой, которая приводит в движение всю Вселенную. Его способность это осуществлять помогла ему стойко вынести самые тяжелые испытания в его жизни. Он рассказал об этом в книге «Один». В 1934 году он провел 5 месяцев в хижине, затерянной среди бескрайних просторов, скованных льдом, в самой глубине Антарктики. Он был единственным живым существом на огромном пространстве к югу от 78-й широты. Снежные бури бушевали над его хижиной, и холод достигал 82 градусов. Адмирала Бёрда окружала бесконечная ночь, и к своему ужасу он обнаружил, что подвергается медленному отравлению окисью углерода, выделявшейся из кухонной плиты. Что он мог сделать? Помощь можно было получить только на расстоянии 123 миль от его хижины. Чтобы добраться туда, потребовалось бы несколько месяцев. Он пытался отремонтировать плиту и систему вентиляции, но выделение газа продолжалось. Он часто падал в леденящем холоде, теряя сознание. Он лежал на полу, не мог ни есть, ни спать и ослабел настолько, что с трудом поднимался. По ночам он боялся, что не доживет до утра. Он был уверен, что ему суждено погибнуть в этой хижине, и его тело будет погребено под вечными снегами. Что же спасло его жизнь? Однажды в глубине отчаяния он достал дневник и попытался сформулировать свою философию жизни. «Человечество», — писал он, — «не одиноко во Вселенной». Он размышлял о звездах в далеком космосе, упорядоченном движении созвездий и планет. Он думал о вечном солнце, которое когда-нибудь принесет свет на просторы Южного полюса. А затем он записал 3 слова «Я не один». Эти 3 слова спасли ему жизнь. Адмирал Бёрд понял, что он не одинок даже в ледяной дыре на краю Земли. «Я знаю, что именно это помогло мне выстоять», — писал он. Далее он продолжал. «Лишь немногие в своей жизни полностью исчерпывают огромные скрытые возможности и силы, таящиеся внутри нас. В нас заложены глубочайшие источники никогда не использованных сил». Обратившись к Богу, Ричард Бёрд научился находить источники силы и использовать эти возможности. Глен Арнольд осознал среди полей Иллинойса то, что адмирал Бёрд понял среди полярных льдов. Мистер Арнольд, страховой маклер в конторе Бекон, в Чилликоте, Иллинойс, Он начал свою речь о победе над беспокойством так. Это случилось 8 лет назад. Запирая дверь своей квартиры, я был уверен, что делаю это последний раз в жизни. Затем я сел в автомобиль и поехал в сторону реки. «Я был неудачником», — продолжал он. «Месяц назад весь мой маленький мирок рухнул. Моя деятельность по продаже электроприборов потерпела фиаско. Дома умирала мать, жена была беременна, ожидала второго ребенка. Стремительно росли счета, которые мы должны были оплачивать врачам. Мы заложили все, что у нас было, даже автомобиль и мебель. Я взял заем в счет страхового полиса. Мы потеряли абсолютно все. Я не мог больше терпеть такое положение». Итак, я сел в автомобиль и поехал к реке, полной решимости прекратить весь этот ужас. Я проехал несколько миль по проселку, затем свернул с дороги, вышел из машины и сел на землю. Я заплакал, как ребенок. Потом стал размышлять, пытаясь вырваться из замкнутого круга, в который привела меня паника. Я пытался мыслить конструктивно. Насколько тяжела моя ситуация? Могла ли она стать еще хуже? Было ли мое положение в самом деле безнадежным? Что я мог сделать, чтобы улучшить его? В эту минуту я принял решение рассказать Богу обо всех своих проблемах и просить Его управлять моими делами. Я молился с таким рвением, словно от этого зависела вся моя жизнь. Так и было на самом деле. А потом произошла странная вещь. Передав свои проблемы более могущественной силе, я немедленно обрел душевное спокойствие, которое искал в течение долгих месяцев. Наверное, я полчаса стоял на коленях, плакал и молился, а затем пошел домой и как ребенок уснул. На следующее утро я почувствовал уверенность в своих силах. Я больше ничего не боялся, так как надеялся на руководство Бога. В то утро я отправился в местный универсальный магазин с высоко поднятой головой. Я говорил с уверенностью, подав заявление на должность продавца в отделе электротоваров. Я знал, что получу работу, и действительно получил ее. Мои дела шли хорошо, но затем все предприятие по продаже электротоваров было ликвидировано во время войны. Я стал агентом по страхованию жизни. Мною все время руководил мой великий наставник. Это было 5 лет назад. В настоящее время все мои счета оплачены. У меня чудесная семья, 3 одаренных детей. Я владелец собственного дома, приобрел новый автомобиль и вложил 25 тысяч долларов в предприятие по страхованию жизни. Оглядываясь назад, я испытываю радость от того, что все потерял и был доведен до отчаяния, хотел броситься в реку, ведь эта трагедия научила меня надеяться на Бога. И сейчас я обрел покой и уверенность, о которых никогда не мечтал. Почему вера приносит нам покой, утешение и силу духа? Попросим Уильяма Джеймса ответить на этот вопрос. Он пишет: «Когда на поверхности океана бушуют волны, его глубины остаются безмятежными. Тому, кто устремлен к великим и вечным силам, временные превратности собственной судьбы кажутся не столь значительными. Подлинно религиозный человек несгибаем и невозмутим. Он готов спокойно принять на себя любой долг, который день грядущий на него возлагает. Если мы испытываем тревогу и беспокойство, почему не обратиться к Богу? Может быть, для нас имеет смысл, как сказал Иммануил Кант, принять веру в Бога, потому что мы нуждаемся в такой вере? Может быть, нам следует связать себя с неисчерпаемой движущей силой, приводящей в движение всю Вселенную? Даже если вы далеки от религии по своей натуре и воспитанию, Даже если вы безнадежный скептик, молитва может помочь вам намного больше, чем вы думаете. От нее вы можете получить практическую пользу. Что я имею в виду, говоря о практицизме? Я хочу сказать, что молитва помогает человеку удовлетворить три основные психологические потребности, свойственные всем людям, независимо от того, верят они в Бога или нет. Первое. Молитва помогает нам выразить в словах именно то, что беспокоит нас. Как сказано в главе 4, почти невозможно решить проблему, если она остается неясной и расплывчатой. Процесс молитвы чем-то напоминает записывание наших проблем на бумаге. Если мы кого-то просим помочь нам решить ту или иную проблему, даже обращаясь к Богу, мы должны выразить свои мысли с помощью слов. Второе. Благодаря молитве мы чувствуем, что кто-то делит с нами наше бремя, что мы не одиноки. Лишь немногие из нас настолько сильны, чтобы выдерживать самое тяжелое бремя и испытывать самые мучительные страдания в одиночестве. Порой наши тревоги настолько сокровенны, что мы не можем обсуждать их даже с самыми близкими родственниками или друзьями. И тогда на помощь приходит молитва. Любой психиатр скажет, что когда мы скованы, напряжены, и у нас болит душа, для нашего здоровья полезно, чтобы мы кому-нибудь рассказали о том, что нас беспокоит. Если нам не к кому обратиться, мы всегда можем обратиться к Богу. Третье. Молитва стимулирует активный процесс созидания, свойственный человеку. Это первый шаг к действию. Я сомневаюсь, что человек, который ежедневно молится об исполнении своего желания, не будет вознагражден. Другими словами, он начнет действовать, чтобы оно осуществилось. Всемирно известный ученый сказал, молитва – самая мощная форма энергии, создаваемая человеком. Так зачем же отказываться от ее использования? Вы можете назвать ее Богом, Аллахом или Духом. Стоит ли нам ссориться из-за названия, когда таинственные силы природы оказывают нам покровительство? А сейчас закройте книгу, пройдите в спальню, плотно закройте дверь, станьте на колени и отведите душу. Если вы потеряли свою религию, молите всемогущего Бога снова помочь вам обрести веру. Скажите: «О Господи, я не могу больше биться в одиночестве. Я нуждаюсь в Твоей помощи, в Твоей любви. Прости меня за все мои ошибки. Освободи мое сердце от всякого зла. Укажи мне путь к утешению, покою и здоровью. Наполни мою душу любовью даже к моим врагам». Если вы не знаете, как молиться, повторяйте прекрасную и вдохновляющую молитву, написанную святым Франциском 700 лет назад. «Боже, сделай меня вестником Твоего великого утешения. Пусть я буду сеять любовь там, где ненавидят, пробуждать прощение там, где ранят, внушать веру там, где сомневаются, вселять надежду там, где отчаялись, нести свет в царство мира и дарить радость опечаленным. О великий Боже, даруй мне стремление утешать, а не искать утешение, понимать, а не искать понимание, любить, а не быть любимым. Ведь отдавая, мы получаем. Да простится все тому, кто прощает. И умирая, мы возрождаемся и входим в жизнь вечную».